Хуя знает, протянул капитан. Большинство вообще Грини с пацанами мог еще где прикопать. Во враге там, еще где, подходящих мест, за валом, глухомань, бля. Что за шахта, знаешь? Поторопил я, весь в напряжении, словно пес, почуявший след. Вряд ли у меня имелся хотя бы призрачный шанс обсудить с ним мои видения, но, по крайней мере, я нашел человека, если его позволительно было так назвать, который тоже слышал о пропавшей шахте, уже хотя бы что-то. Он еле-еле кивнул, теряя последние силы. Старое захоронение, может, скифы выкопали, а то и до них кто? Хуй разберешь. Откуда тогда там бетонные бункеры с колючкой взялись? Скиф, что ли, оставили? Значит, и их видел. Вопреки тяжелейшему состоянию, он здорово удивился. Это было очевидно. Выкладывая как на духу, прошипел я. Михеич замотал головой так энергично, как только мог. Не заставляй меня, не хочу. Злое место. Он шумно сглотнул. Может, забрать. Нахуй, боюсь. Бояться надо было, когда в душегубы подавался. Он беззвучно заплакал. Я, вместо того, чтобы пожалеть, напомнил ему о втором глазе, пока остававшемся невредимым. Пообещал навести симметрию. Говори, я долго ждать не буду. Он попросил сигарету. Машинально хлопнув себя по карманам, я развел руками. «Во внутреннем кармане кителя», — сказал Михеич. «Эту просьбу я выполнил. Выудил из указанного места мятую пачку болгарских сигарет «Родопи» и зажигалку, тяжеленную, явно еще советскую, насколько я их помню, или сделанную на зоне, как вариант. Подкурил сразу две сигареты, одну ставил милиционеру в рот. Он попытался затянуться, закашлялся, утер брызнувшую кровь тыльной стороной ладони. «Итак, я жду колючку и вышки! Еще при советах натыкали!» — прохрипел милиционер, немного успокоившись. «Там какая-то база была, жопу охуенно секретная! То ли КГБ ее курировал, то ли военная разведка! Мне не докладывали!» «Чем занимались?» «Откуда мне знать? Они ж тебе скажут, чем!» «Но слухи какие-нибудь ходили, правильно?» «Ходили», — согласился капитан. «Только такие, что на голову хуй оденешь. Не в пизду, короче, не в Красную Армию, а поточнее. Говорили, будто там археологи еще до войны с немцами то ли Борею каких-то раскопали, то ли вообще инопланетян из блюдечка. Еще, мол, по Сталине дело было». «Какие такие Бореи?» Он попытался пожать плечами под куцами погонами, демонстрируя, что не знает. «Как союз по пи***е пошел, КГБ-ары оперативно свернулись», — продолжал капитан. «Запечатали там все, не в рот ебаться до лучших времен, которые, блядь, никогда не наступят. Наши, ясно, туда сразу свой пятак сунули, как те смотали удочки. Порядки, блядь, стали не те, никто никому не указ». «Кто наши?» «Местные, блядь, пацаны, за алюминием полезли, и как они, ёбыхню мать, туда сунулись, так никто их больше не видал, как, блядь, сквозь землю провалились». «Искали?» «Не так, чтобы шибко, у органов других делов по горло, чтобы всякую срань из-под земли выковыривать, это я уже понял, мне оставалось лишь согласиться. Дальше что было?» «Потом эти наехали, пи***и, которые железо на себя пялят и деревяшками друг друга е***нят». «Танкинисты, что ли?» — догадался я. «Ого, анонисты, потлатые все, сопляки с соплячками, хуй разберешь, кто где, пока трусов не снимешь. Стали, блядь, лагерем. Только мы собрались их нахуй оттуда вытурить, чтобы хуй не страдали. Подъехали на двух машинах, а там никого. Одну только шалашовку потом нашли. Мозгами нахуй тронулась. Пи***а, как заведенная. Мол, земля сожрала ее дружков». Ему приходилось прилагать нечеловеческие усилия, чтобы говорить. С каждым произнесенным звуком кровь изо рта бежала все гуще. Он быстро терял последние силы. У одного из сопляков папаня крутой оказался, из столичных бандюганов со связями, из такс-коммерцбанка, кажись. Наняли они, капитан наморщил лоб, короче, тех дебилов, что по пещерам лазят. Спелеологов? Уроди того. И что? Ни хуя, никто не вернулся. Газетенки разные, блядки, шум подняли. Давай строчить, хуйню разную. Про вирусы какие-то, которые штрихов, что туда сунулись, в упырей переделали. Эпидемия, мол, надвигается, вроде конца света. Мудак какой-то приперся. Профессор из Киева, прибитый до угла мешком, наследство, блядь, предков хотел искать. Звонил на каждом углу, мол, тут у нас, в Калиновке, пуп земли объявился. Какая-то нахуй культура древняя, которую коммуняки скрывали от народа. И все мы, короче, прямые потомки самого Христоса, который был родом, аккурат из наших мест. Короче, то-се, шум, гам, нахуй, голову это конкретно заебало. Чью голову? Не понял я. Ты это о ком? В смысле, председателя городского совета Калиновки, разжевал капитан. Они с дружками из столицы как раз наладили оборудование дохлой атомной станции на продажу. А тут эти ебаные археологи со своим сраным наследством каких-то предков нахуй конченых. Голова звякнул куму в военную часть. Тот, блядь, прислал своих минеров. Заложили они, короче, там повсюду взрывчатку. Ту, что еще не успели спихнуть в Приднестровье бандитам. За как хуй минут к ебаной матери. Ёпс, и нету нихуя. Завалило нахуй. Каким образом тогда бункеры уцелели? И саму шахту кто раскопал? Удивился я. Никто их, не раскапывал, просипел умирающий. Не раскапывал? В изумлении я разинул рот. Как это? Он клюнул носом. Я начал неистово трясти его, это существо, внешне напоминавшее человека, но без толку. Пощупал пульс и еле нашел его. Заглянув в документы, я узнал, что капитана звали Репой Василием Михайловичем, и он действительно трудился старшим инспектором Калиновского ОВД. И если, конечно, удостоверение не было фальшивкой, мне показалось, оно давно просрочено. Впрочем, я не очень-то разбираюсь в подобных документах.